Айлин Грин. «Подари мне небо». Пролог. 12 сентября 2003 года. Резкий порыв ветра с грохотом распахнул окно в гостиной, заставив меня резко повернуться и невольно вдохнуть аромат осенней прохлады. На город обрушился шторм. Уже не первый за этот месяц. Шум стоял такой, что я не слышал даже своих мыслей. Это было прекрасно. Думать не хотелось. Чувствовать тоже. Не хотелось, в принципе, ничего. Поднимая глаза в это осеннее черное небо, я задавался лишь одним вопросом. Почему? Если не небо, то кто ответит на этот вопрос мне? Мне, пилоту с 10-летним стажем. Тому, кто посвятил небу всю сознательную жизнь. В дверь громко постучали, и, не дождавшись моего разрешения, также громко ее открыли. «Кажется, я вас не приглашал», — заметил я, внимательно изучая вошедшую. «Я без приглашения», — отмахнулась девушка, которую я видел первый раз в жизни. «Меня зовут София. Я из Центра психологической помощи. Мне нужно...» «Можете сразу уходить», — устало закатил глаза. «Выход там же, где и вход». Кивнул на дверь. «Общаться с кем-либо из вашего центра я не намерен. На столе лежит папка зеленого цвета. В ней заключение врачей. Психиатр написал, что я здоров, а значит, что?» Усмехнулся. «Я здоров. Оставьте уже меня в покое. У меня нет никаких проблем, кроме физических». София вздохнула, но, к моему удивлению, не стала настаивать на разговоре, выйдя за дверь. Я уже догадался, что за этим последует. Дверь распахнулась повторно, даже не успев закрыться. «Ты понимаешь, что мы хотим помочь?» — затараторила Лея. «Ты сидишь здесь уже больше месяца». 37 дней. Я умею считать. Спасибо». Точнее, умел. Должен был уметь, но теперь я сомневаюсь, что я вообще что-то умел. Ведь все пошло не так. Все сбилось. Жизнь потеряла направление и смысл. Математика подвела. Я снова погружался в пучину отчаяния и ужаса, из которого мне было так трудно выбраться. Почти невозможно. «Ты опять?» Сестра выдернула меня из размышлений, вернув в холодную реальность. «Сколько можно вот так сидеть и жалеть себя? Ты в своем уме? Я даже охрип от возмущения. Я не жалею себя. Я жалею их. Всех тех, кто...» Шумно выдохнул. «Кому?» И замолчал, не в силах продолжать. «Брат, неужели ты не хочешь узнать?» «Нет». Я резко перебил сестру, не желая снова начинать этот разговор. Я слышал ее речь уже более 10 раз. Я не готов. Не был готов тогда, не готов и сейчас. «Послушай, я просто хочу...» «А я не хочу», — отрезал я. «Уходи. Пожалуйста, Лея, уходи», — добавил я уже спокойнее. «Ты даже не слушаешь». Сестра заводилась, и это раздражало еще больше, чем ее желание помочь. «Лея!» Я снова повысил на нее голос. «Я наслушался уже. Слушаю тебя больше недели. Я не хочу больше слушать. Я не хочу слышать и не хочу говорить. Я просто хочу тишины. Я хочу простой тишины!» На крик я все-таки сорвался. «Уходи. Пожалуйста, дай мне побыть одному. И перестань приводить мне людей из различных центров любой помощи. Я в ней не нуждаюсь». Сестра взглянула на меня с сочувствием и покачала головой. «Ты бы сначала выслушал. София — мастер своего дела. Когда-то она тоже пережила похожую трагедию». «Неужели? За минуту убила 127 человек? Черт возьми, пусть вернется, я передумал. Пожалуй, пожму ей руку». Сарказм был неуместен, но сил на более адекватный ответ я не нашел. Лея грустно улыбнулась. «Ты не вернешь этих людей тем, что сидишь здесь и с отчаянием смотришь в небо. Не вернешь. Оттуда не возвращаются. Но твоя жизнь продолжается. И ты должен взять себя в руки и продолжать жить, жить и хотя бы попытаться разобраться во всем. Не ради них, а ради тех, кто все еще с тобой, ради себя самого. Ведь ты же выжил ради чего-то или ради кого-то. Значит, так было нужно. Значит, это судьба. Просто позволь тем, кто тебя любит, помочь. Быть может, тебе станет легче». Она тихо вышла, оставив меня одного. В тишине. В моей тишине. Вокруг было громко, шумно. Снова дождь, снова гром. Но я был в вакууме. В своем вакууме. Я смог отключиться от внешних звуков. Смог снова погрузиться в себя. Я пилот. Мне 32 года. И ровно 37 дней назад мой самолет разбился. И среди 120 пассажиров и 8 членов экипажа выжил только я один. Почему? На этот вопрос нет ответа. Ведь небо не умеет разговаривать. Оно может только давать надежду или отбирать ее в самый неподходящий момент. Я слегка покачал головой, чтобы выкинуть из нее непрошенные мысли, и развернул инвалидное кресло спиной к окну. Взгляд натолкнулся на лежащую на столе папку. Надпись «Личная». Я глубоко втянул воздух, прикрыл глаза. Вот теперь пора. Аккуратно раскрыв папку, я начал читать.